Устал? Отдохнул? Снова поплыл. В деле построения фанки-бизнеса по образу и подобию Virgin Mobile и превращения Евросети в банк развлечений у Чичваркина пока больше поражений, чем побед. 5 раз компания пыталась начать продажи мобильного контента, и 5 раз дело кончалось неудачей. В итоге Чичваркин объявил, что рыба гниет с головы, и несколько раз поменял руководителей направления. Не помогло. Компания проиграла рынок не только связному, но и костным сотовым операторам, которые в 2006 году стали активно и успешно продавать мобильный контент. Это, пожалуй, самая крупная неудача Евросети на новом поприще. Другие проекты работают. Компания торгует не только MP3-плеерами и цифровыми фотоаппаратами, но и билетами на концерты, картами IP-телефонии, ноутбуками, а также начала в некоторых салонах продавать фильмы на DVD-R и даже услуги сотовой связи под собственным брендом в Поволжье. Но все это пока не приносит существенных доходов. Евросеть по-прежнему всего лишь компания, продающая портативную электронику и, прежде всего, сотовые телефоны. Сможет ли бывший торговец из Лужников, добившийся славы и денег с помощью матерного стишка и почти беспредельной смелости, превратить Евросеть в глобальную фанки-компанию, которая станет в один ряд с такими мировыми легендами, как Apple, Virgin и Harley Davidson? Учитывая сложность задачи, критики скажут, что шансы на победу невелики. Скептики скажут, что шансов вообще нет. Учитывая личностные особенности Чичваркина, который даже не захочет заниматься ребрендингом, поскольку считает это напрасной тратой денег, тем, кто заикается про ребрендинг, Чичваркин даже рекомендует сделать ребрейнинг, brain в переводе с английского мозг. Он утверждает, что за многие годы бренд Евросети не изменился, зато сильно изменилась сама компания, причем в лучшую сторону. Это и есть брендинг по Чичваркину. Лидер Евросети не хочет менять оформление своих салонов, хотя дизайн Евросети разработал за 20 минут один его знакомый. Хотя его любимый Том Питерс писал о том, как важен дизайн в эпоху впечатлений. Просто сам Чичваркин не считает, что внешний вид его магазинов настолько плох, чтобы требовать революции, а не эволюции.